10 измерений и математика. Одна из самых удивительных особенностей теории суперструн состоит в том, на какой уровень взлетела математика. Ни одна другая теория, известная науке, не пользуется такими эффективными математическими преобразованиями на столь фундаментальном уровне. Оглядываясь назад, мы понимаем, что это необходимо, так как любая объединенная теория поля сначала должна воспринять Риманову геометрию теории Эйнштейна и группы Ли из квантовой теории поля, а затем применить еще более высокую математику, чтобы сделать их совместимыми. Эта новая математика, отвечающая за слияние двух теорий, топология, на которую возложена ответственность за осуществление, казалось бы, невыполнимой задачи устранения бесконечностей из квантовой теории гравитации. Неожиданное введение высшей математики в физику посредством теории струн застало многих физиков врасплох. Немало ученых тайно ходили в библиотеку, чтобы заглянуть в толстые тома математической литературы и разобраться в десятимерной теории. Физик из ЦЕРНа Джон Эллис признается: «Я сам не сразу заметил, что стал все чаще заглядывать в книжные магазины и выискивать математические энциклопедии, чтобы вызубрить все эти гомологии, гомотопии и прочую математику, в которой прежде не удосуживался разобраться». Примечание. Джон Эллис. Интервью. «Суперструны. Теория всего» под редакцией Пола Дэвиса и Джулиана Брауна. Страница 161. Конец примечания. Для тех, кого беспокоила неуклонно разрастающаяся брешь между математикой и физикой в нашем столетии, уже само это событие стало отрадным и исторически значимым. Математика и физика традиционно неразделимы еще со времен древних греков. Ньютон и его современники никогда не проводили четкой границы между математикой и физикой, называли себя натурфилософами и чувствовали себя в своей стихии в отличающихся друг от друга мирах математики, физики и философии. Гаусс, Риман и Пуанкаре отводили физике главное место как источнику новых математических методов. На протяжении XVIII-XIX веков происходило интенсивное перекрестное опыление математики и физики, но после Эйнштейна и Пуанкаре в развитии этих наук произошел крутой поворот. Последние 70 лет математики и физики почти не поддерживали связь друг с другом. Математики исследовали топологию N-мерного пространства и развивали такие новые дисциплины, как алгебраическая топология. Продолжая работу Гаусса, Римана и Пуанкаре, математики прошлого века создали арсенал абстрактных теорем и следствий, не имеющих никакого отношения к слабому или сильному взаимодействию. Однако физики приступили к изучению силы ядерного взаимодействия, пользуясь трехмерной математикой, известной в XIX веке. Все изменилось с появлением 10-го измерения. Внезапно весь арсенал, собранный математикой за прошлый век, пригодился в мире физики. Чрезвычайно эффективные математические теоремы, давно лелеемые только математиками, обрели физический смысл. Казалось, теперь, наконец, зияющая брешь между математикой и физикой будет закрыта. В сущности, даже математиков ошеломил приток новых математических методов, введенных теорией. Некоторые видные математики, например, Изадор Зингер из Массачусетского технологического института, заявляли, что, возможно, теорию суперструн следует рассматривать как одно из направлений математики, независимо от его физической релевантности. Никто не имеет ни малейшего представления, почему так тесно переплелись математика и физика. Физик Поль Дирак, один из основателей квантовой теории, утверждал, что математика способна повести нас в направлении, которое мы не выбрали бы, если бы следовали только идеям физики. Примечание. Процитировано в «Крис и Ман. Второе сотворение». «Крис and Man. The Second Creation». New York, Macmillan, 1986. Конец примечания. Альфред Норт Уайтхед, один из величайших математиков прошлого века, однажды сказал, что на глубинном уровне математика неотделима от физики. Однако точная причина удивительного взаимопроникновения наук остается неясной. Никто не может предложить даже рациональной гипотезы, объясняющей, почему две дисциплины обмениваются концепциями. Часто можно услышать, что математика-язык физики. Так Галилео Галилей однажды сказал: «Никто не сумеет прочесть великую книгу Вселенной, не понимая ее языка, языка математики». Примечание. Процитировано в Энтони Зи «Пугающая симметрия». Anthony Z. Fearful Symmetry. New York, Macmillan, 1986. Конец примечания. Однако вопрос о причинах остается открытым. Более того, для математиков, вероятно, оскорбительна мысль о том, что вся их наука сводится к семантике. Отмечая взаимосвязь наук, Эйнштейн полагал, что математика в чистом виде может оказаться одним из средств разгадки тайн физики. «Я убежден, что чисто математические построения помогают нам открывать концепции и законы, связывающие их, и дают нам ключ к пониманию природы. Следовательно, в некотором смысле, я считаю правильными представления древних о том, что чистая мысль может постичь реальность». Примечание. Процитировано в Энтони Зи «Пугающая симметрия». Anthony Z. Fearful Symmetry. New York, Macmillan, 1986. Конец примечания. Гейзенберг эхом повторял ту же мысль. Если природа подводит нас к математическим формам удивительной простоты и красоты, с которыми никто прежде не сталкивался, невозможно не думать, что они истинны, что в них открываются подлинные свойства природы. Лауреат Нобелевской премии Юджин Вигнер однажды даже написал очерк с откровенным заголовком «Необъяснимая эффективность математики в естественных науках». Unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. Физические принципы против логических структур. Много лет я убеждался в том, что математика и физика подчиняются определенной диалектике взаимоотношений. Физика не просто бессмысленная произвольная последовательность диаграмм Фейнмана и симметрий, а математика не просто набор беспорядочных уравнений. Скорее, физика и математика образуют симбиоз. Я считаю, что физика, в конечном счете, опирается на небольшой набор физических принципов. В общем случае, эти принципы можно выразить обычным языком, не обращаясь к математике. Основные физические принципы, начиная с теории Коперника и ньютоновских законов движения, и вплоть до теории относительности Эйнштейна, можно изложить всего в нескольких предложениях, не прибегая к математике. Примечательно, что всего нескольких фундаментальных физических принципов достаточно, чтобы обобщить основной объем современной физики. В отличие от физики, математика – набор всех возможных самосогласованных структур. Причем логических структур существует гораздо больше, чем физических принципов. Отличительная особенность любой математической системы, арифметики, алгебры, геометрии, то, что ее аксиомы и теоремы согласуются друг с другом. Математики следят главным образом за тем, чтобы эти системы ни в коем случае не вступали в противоречие, и в меньшей степени заинтересованы в обсуждении сравнительных преимуществ одной системы перед другой. Любая самосогласованная структура из множества достойна изучения. В итоге математика гораздо более фрагментирована, чем физика. Математики, специализирующиеся в одной области, обычно работают обособленно от математиков, специализирующихся в другой. Взаимоотношения между физикой, основанной на физических принципах, и математикой, основанной на самосогласованных структурах, теперь очевидны. Для решения физического принципа физика может потребоваться много самосогласованных структур. Таким образом, физика автоматически объединяет многие обособленные направления математики. Если рассматривать ситуацию в таком свете, можно понять, как развиваются значительные идеи в теоретической физике. К примеру, и математики, и физики утверждают, что Исаак Ньютон – один из титанов именно в той науке, которой занимаются и они. Однако Ньютон начал изучать гравитацию не с математики. Рассматривая движение падающих тел, он пришел к выводу, что Луна постоянно падает на Землю, но не сталкивается с ней, потому что Земля под ней искривлена. Кривизна Земли компенсирует падение Луны. В результате он пришел к постулированию физического принципа – закону всемирного тяготения. Но, поскольку решить уравнение гравитации Ньютон затруднялся, он приступил к 30-летнему процессу создания с нуля математических методов, достаточно эффективных для решения этих уравнений. По ходу дела он обнаружил множество самосогласованных структур, получивших общее название исчисления – калькулус. В этом случае физический принцип появился первым – закон гравитации, а затем были разработаны разнообразные самосогласованные структуры, необходимые для решения, такие как аналитическая геометрия, дифференциальные уравнения, производные и интегралы. Физический принцип объединил эти разнообразные самосогласованные структуры в связанный математический корпус – калькулус. Те же соображения о взаимосвязи применимы к теории относительности Эйнштейна. Он начал с физических принципов, таких как постоянство скорости света и принцип эквивалентности для гравитации, а затем нашел в математической литературе самосогласованные структуры – группы Ли, Риманов тензор, дифференциальную геометрию, благодаря которым вывел решение для этих принципов. Между делом Эйнштейн выяснил, как объединить отдельные направления математики в связанную картину. В теории струн прослеживается та же закономерность, но совершенно иным образом. Ввиду своей математической сложности, теория струн связала заметно различающиеся ветви математики – поверхности Римана, алгебру Каца-Муди, супералгебры Ли, конечные группы, модулярные функции и алгебраическую топологию, удивив математиков. Как и в случае других физических теорий, она автоматически выявляет взаимосвязь между разными самосогласованными структурами. Но физический принцип, лежащий в основе теории струн, неизвестен. Физики надеются, что как только этот принцип будет открыт, появятся и новые направления математики. Другими словами, причина, по которой теория струн до сих пор не имеет решения, заключается в том, что математику 21 века еще не открыли. Один из выводов, вытекающих из этой формулировки, состоит в том, что физический принцип, объединяющий много малых физических теорий, должен автоматически объединять многие, на первый взгляд, не связанные между собой направления математики. Именно эту задачу и выполняет теория струн. В сущности, из всех физических концепций теория струн объединяет наибольшее количество направлений математики в общую картину. Вероятно, одним из побочных продуктов стремления физиков к объединению станет объединение еще и математики. Разумеется, набор логически согласованных математических структур во много раз больше набора физических принципов. Следовательно, некоторые математические структуры, такие как теория чисел, которую некоторые математики называют самым чистым направлением своей науки, так и не вошли ни в какую физическую теорию. Кое-кто утверждает, что положение таким и останется. Скорее всего, человеческий разум навсегда сохранит способность изобретать логически согласующиеся структуры, которые нельзя выразить посредством физического принципа. Но, судя по некоторым признакам, теория струн вскоре может включить теорию чисел в свою структуру.